хочу тебя любить и не могу ненавидеть. Ты не тот человек, с которым я способен жить. Когда ты лжешь мне в лицо, я готов тебя убить. Ты строишь всем глазки у меня за спиной. Ты бьешь мои тарелки одну за другой. Ты басистом и играешь в бридж с его женой. Я все прощу ему, но скажи, что мне делать с тобой. Тебя снимают все подряд, и тебе это лестно, но скоро другая займет твое место, дрянь. Продала мою гитару и купила себе пальто. Тебе опять звонят весь день. Прости, но я не знаю, кто. Но мне до этого давно нет дела. Вперед, детка, бодро и смело ты дрянь. Тратишь деньги на булавки, ты их тратишь на своих друзей. Слава богу, у таких, как ты, не бывает детей. Ты хочешь, чтоб все было по первому сорту, но готова ли ты к 502-му аборту, ты дрянь. Твое красивое лицо катится ко всем чертям. Но скоро, очень скоро, ты постареешь, торопись, и тогда, может быть, ты успеешь, ты зрень. Нет, ты не тот человек, с которым я способен жить. Жжешь мне лицо, я готов тебя любить. Наверное, мы слеплены из разного теста, и скоро другая дрянь займет твое место. Дрянь, ты дрянь, я говорю тебе.